Плюсы и минусы домашнего обучения. Обычно к домашнему образованию прибегают как к вынужденной мере. Например, когда семья живет за границей или много путешествует, и привязка к определенной школе становится проблематичной. Реже причиной перехода на домашнее обучение являются проблемы со здоровьем ребенка или какие-то необычные условия, такие как профессиональные занятия спортом, цирковая и прочая гастрольная деятельность. Это все технические причины. Причину же, которую следует здесь обсудить, является своего рода бунт родителей против системы, когда родители считают, что качество обучения и атмосфера в традиционной массовой школе являются неприемлемыми ни для них, ни для их ребенка. Чтобы принять взвешенное решение о переходе на новую форму образования, необходимо все тщательно продумать, взвесив плюсы и минусы домашнего обучения. Что же может дать домашнее обучение вам и вашему ребенку? Прежде всего, огромный пласт времени общения с вашим ребенком. Если вам позволяет род ваших занятий, то вы будете проводить многие часы вместе с вашим чадом. Немаловажно, чтобы к этому стремились обе стороны. Поэтому первостепенной важностью являются гармоничные отношения с ребенком. Если вы оба выбираете между двух зол, домашнее обучение как вынужденный вариант, то особой пользы такой выбор никому не даст. Пандемия с ее множественными длительными карантинами, заставившими родителей проводить много времени с детьми, показала, что часто это некомфортно как тем, так и этим. Что уж говорить, что число разводов резко возросло. Это показало, что современные семьи достаточно искусственные и даже, не побоимся этого слова, случайное образование. В норме общение между членами семьи сведено до минимума. Супруги общаются друг с другом и со своими детьми гораздо меньше, чем со своими сослуживцами, а дети проводят гораздо больше времени со своими учителями и соучениками, чем с собственными родителями. И вот пандемия провела социальный эксперимент невероятного масштаба, заперев вместе всех членов семей. Результат оказался плачевным. Взвыли все – и родители, и дети. Но если супруги могут развестись, то разводы с собственными детьми школьного возраста не предусмотрены. Как же получилось, что родные люди с трудом переносят друг друга? Что в семьях не существует иерархии отношений, взаимного уважения и, главное, взаимного интереса друг к другу? Было ли так всегда, или это приметы нашей эпохи? О прошлом с его патриархальным домостроем говорить не будем. Поговорим с точки зрения функциональности. Признаем себе, что современные семьи в своем подавляющем большинстве состоят совершенно из чужих людей, с чуждыми интересами, привычками, взглядами и жизненными программами, которые, оказавшись в тесном взаимодействии, превращаются в пауков в банке. Абстрагировавшись от очевидных причин такого положения дел, скажем, что если родители реально хотят воспитать из своих детей надежную опору себе, своих единомышленников, родные души, им не следовало отдавать детей ни в детские сады, ни в школы. Более того, было необходимо оградить их от общения с другими детьми и просмотра телепередач. Именно там они набираются идеологии, что родители – враги. Об этом мы подробно писали в главе о проблемах отцов и детей. Разумеется, жить как на необитаемом острове в современном мире не представляется возможным. Поэтому родители, решившие соригинальничать и воспитать своих детей в дружественном себе отношении, должны быть готовы к изнуряющей схватке с обществом, которое не заинтересовано в крепких семьях, хотя бы потому, что большему числу одиночек впоследствии можно продать больше холодильников. Кроме того, крепкая семья более эффективно противостоит манипуляциям со стороны общества – Так что не обольщайтесь, домашнее обучение отнюдь не является гарантией воспитания детей в духе взаимопонимания. Тут еще сказывается и природный фактор, который требует от подрастающего поколения восставать против родителей, дабы начать свою самостоятельную жизнь. Такие конфликты наблюдаются у многих животных. Здесь мы подходим к проблеме, что родитель, каким бы он ни был прекрасным, может даже профессиональным учителем, отнюдь не лучший кандидат на место преподавателя для собственного ребенка. Так уж получилось, что в силу биологических и социальных причин дети гораздо лучше воспринимают чужих взрослых, чем собственных родителей. Один из соавторов образовывал своих детей дома многие годы и может с ответственностью заявить, что приведенные выше проблемы отнюдь не являются выдумкой. Он общался с другими родителями, ведущими домашнее образование, и получал подтверждение, что эти проблемы весьма распространены. Входя в состав клуба таких родителей, он узнал, что многие из них, по совести говоря, не занимаются никаким образованием. Дети просто сидят дома и занимаются тем, чем желают. Формально, конечно, они учатся по какой-то выбранной родителям программе, но это скорее для проверяющих, если таковые нагрянут. Одна мать на заседании клуба заявила, что решила сделать годик перерыва в занятиях, и что лучше они с дочерью этот год будут путешествовать. Самое поразительное, что дети таких родителей умудряются сдавать экзамены на аттестат и поступают в колледжи, выучив все необходимое за считанные месяцы. То есть, по совести говоря, вся школьная программа – это блеф, и необходимость ей следовать в течение целого десятилетия вовсе не является обязательным условием успеха в жизни. Авторы и сами считают такое утверждение слишком еретичным, а посему все же готовы обсудить плюсы и минусы домашнего образования, если подходить к нему со всей серьезностью. Ну, разумеется, первостепенным преимуществом является то, что ребенок всегда на глазах, не подвергается вредным влияниям. Возражение, что он не социализируется, не общаясь со сверстниками, не выдерживает критики. Ребенок вполне может дружить и играть с парой-тройкой друзей, детей родительских знакомых, особенно тех, что тоже занимаются домашним образованием. Этого вполне достаточно, чтобы не считать, что ребенок страдает от изоляции. А вот пребывание в дикой толпе в школьных коридорах как раз мало чему учит полезному для будущей взрослой жизни. Вторым преимуществом является индивидуальная программа, индивидуальное, а не стандартизированное обучение. На домашнем обучении вы можете самостоятельно выстроить и образовательную программу, и учебный план, основываясь на интересах, особенностях характера и успеваемости вашего ребенка. Вы можете углубиться в изучение одной темы и пройти интенсивно другую, поставить сами эксперимент, сделать проект, провести исследование или отправиться в познавательное путешествие. Никто больше не будет указывать вам, когда и какую тему проходить, какие задания делать и по каким учебникам учиться. Обучение станет захватывающим процессом полных удивительных открытий и неожиданностей. Конечно, не стоит забывать о сроках аттестации и экзаменов, чтобы подготовиться к этому времени. Обычно на индивидуальную программу переводятся те учащиеся, которые либо демонстрируют способности и интересы более высокого порядка, чем прочие, либо наоборот, представляют собой отстающих по причинам объективного характера, которые не справляются со средним уровнем учебной нагрузки, ориентированной на большинство. Однако в силу природных различий, изначально заложенных в разных людях, разрыв между успевающими и неуспевающими растет со временем экспоненциально, и это можно наблюдать в разных учебных заведениях и классах. В настоящее время технологические возможности позволяют в определенных сферах дистанцироваться преподавателей и студентов в учебном процессе без нанесения ему вреда и одновременно поддерживать при необходимости коллективность в нем. Коммуникация в рамках учебного процесса становится более диверсифицированной. Одновременное варьирование коллективного и индивидуального общения с преподавателем возможно перспективно, поскольку дает каждому ученику больший комфорт и сохраняет личность от чрезмерных внешних влияний. Поэтому, говоря о домашнем обучении, мы вовсе не исключаем возможность комбинировать его с различными онлайн-курсами. В течение долгого времени позволить себе индивидуальное обучение могли только люди очень богатые, которых в процентном соотношении с прочими всегда мало. Одновременно всегда существовала проблема того плана, что дети богатых далеко не всегда по своим врожденным качествам соответствовали уровню и возможностям индивидуального образования и получали его не исходя из своих природных дарований, а просто потому, что у родителей были для этого средства и желания. Вместе с тем, многие способные дети из бедных семей нередко не могли развить свои способности именно в силу того, что в семье не было денег. В идеале современный мир дает возможности больше, чем когда бы то ни было, совмещать коллективное и индивидуальное образование как в материальном, так и технологическом плане. Данное сочетание дает взаимодополняющий эффект, когда на одни и те же проблемы смотрят под разным углом зрения. Они объясняются разными специалистами по-разному и предлагаются варианты рассмотрения и решения проблем, исходя из различных критериев. Программу такого обучения можно составить именно исходя из принципа комплементарности. То есть изначально исходить из презумпции необходимого альтернативного рассмотрения симметричной проблематики, что позволило бы варьировать подачу в онлайн-классе и индивидуально рассмотрение и закрепление пройденного материала на обоих уровнях в чередующейся последовательности. Короче говоря, на домашнем обучении можно экспериментировать самым смелым образом. Один из соавторов в определенный год, имея такую возможность, позволил себе выписывать учителей своему старшему сыну из Англии. В течение года он потратил на это около 100 тысяч долларов. К нему приезжали профессора из знаменитых британских университетов и занимались 12-летним мальчиком литературой, историей, биологией, физикой и другими предметами. Сын вырос прекрасно образованным молодым человеком, весьма успешным в своей взрослой жизни. Хотя такие интенсивные занятия с учителями длились всего один год. В остальное время с ним занимались родители и, по совести говоря, не очень на него с этим наседали. Старшая дочь автора не имела возможности заниматься с британской профессурой, но занимаясь дома, тоже выросла вполне образованной и успешной. Доказанный факт. Дети на домашнем обучении учатся лучше своих школьных сверстников и получают лучшие результаты. Учащиеся на домашнем образовании проходили тестирование Московского центра качества образования, участвовали во всероссийских проверочных работах, сдавали ЕГЭ. Все результаты стабильно выше средних московских результатов. Подобные результаты получены и в других странах. На домашнем обучении появляется возможность посвящать учебное время только учебе. Ни у кого не вызывает сомнений, что огромное количество учебного времени в школе тратится не просто неэффективно, а просто-напросто впустую, например, на нотации и установление дисциплины на уроках. А если прибавить к этому классные и школьные мероприятия, время на дорогу, то получается, что домашнее обучение можно построить намного эффективнее школьного. Использование новейших технологий и подходов облегчает современное домашнее образование. Домашнее обучение – самая быстро растущая альтернативная форма обучения. Поскольку семейное обучение выбирают родители, по-настоящему заинтересованные в образовании своего ребенка, то и предлагаемые программы, материалы и методики наивысшего стандарта. Современные технологии способны сделать обучение более гибким и разнообразным. Дети сейчас осваивают новейшие технологии зачастую быстрее родителей, поэтому новые формы обучения воспринимаются на ура. На занятия тратится существенно меньше времени, чем в школе. Это тот плюс, который отмечают почти все дети на домашнем обучении. И причина совсем не в том, что семейные ученики проходят какую-то сокращенную программу или относятся к учебе несерьезно. Как раз напротив. Именно ответственный подход к занятиям позволяет пройти за учебное время существенно больше, чем в традиционной школе. Как результат, дети осваивают темы быстрее своих школьных товарищей. На домашнем обучении больше творчества, меньше скуки. Кто сказал, что обучение – это то, что происходит в стенах школы, за партой, с учебником в руках и учительницей у доски? И пусть большинство учится именно так. Что мешает вам пойти в парк для изучения ботаники или посетить планетарий, когда проходите звездную систему? Вы не ограничены школьными рамками, и для вас весь мир – образовательное пространство. Возможность получать знания не из учебников, а из первоисточников не только повышает эффективность, но и развивает увлеченность предметом. В школе все измеряется оценками в дневнике и баллами за ЕГЭ. На домашнем обучении дети учатся формировать собственное портфолио, которое показывает реальные знания и умения. А наглядные результаты становятся все более важными и для вузов, и в последующем для работодателей. Цели и задачи ставите вы сами. В школе дети изучают то, что сформулировал кто-то, не знающий вашего ребенка и его потребностей, для целей, поставленных безликой государственной машиной. На домашнем обучении вы сами выбираете, что, как и когда вы будете изучать. Бессмысленные тесты, задания и отчеты останутся в прошлом. Сухой язык школьных учебников, формальный подход к подаче материала и скучные задания, оторванные от реальной жизни – это знакомо, пожалуй, каждому школьнику. Разве может у школьников возникнуть желание учиться, если их заставляют выполнять однотипные задания и бессмысленные тесты? А при домашнем обучении дети после прочтения интересной книги могут написать отзыв-пост в блогах или на форуме и почитать мнения других, узнать больше об авторе и прочитать другие его произведения. Вам больше не нужно в определенное время отвозить, а затем забирать ребенка из школы. А отпуск можно запланировать на любое время, а не только на горячий сезон летних каникул. Однако могут возникнуть и определенные сложности. При переходе на домашнее обучение вы будете полностью отвечать за образование детей. Если что-то пойдет не так, вы уже не сможете обвинить плохих учителей или закостенелую систему. Хотя родители детей в традиционных школах тоже несут ответственность за обучение своих детей, но, во-первых, разделяют ее со школой, во-вторых, у них в разы меньше возможностей повлиять на результат. Кроме редкого вечера или выходного, когда дети у бабушек или дедушек, они будут вместе с вами, каждый день, целый день. Но это и одно из достоинств семейного образования. У вас наконец-то появится время построить тесные отношения с детьми, по-настоящему сблизиться и узнать друг друга. Отправляя детей в школу, вы можете уехать по своим делам. С другой стороны, домашнее обучение поможет вам научиться лучше распоряжаться своим временем и стать креативнее. можно воспользоваться сопровождением домашнего обучения, обратиться к специалистам, которые предложат оптимальную для вашего ребенка программу обучения, а вы сможете работать удаленно и находить время и для себя. Многие родители не уверены, что им хватит знаний, умений и терпения учить своих детей. Но ведь всему можно научиться. Домашнее обучение научило уже стольких родителей сохранять спокойствие, когда дети шумят, проявлять гибкость, если они устали, становиться волшебниками, если им скучно. Нет идеальных родителей, как нет и идеальных учителей, но все мы развиваемся и учимся на собственном опыте. Соавтор этой книги признает, что поскольку прошел школьную программу с каждым из своих детей, он пробудил в себе интерес и способность писать книги на многие научно-популярные темы. Полученные знания по принципу «уча учись» позволяют ему свободно ориентироваться во многих вопросах современности. Как это ни банально звучит, но в школе он не почерпнул практически ничего и всему научился, уже обучая собственных детей. Так что вопрос квалификации, основываясь на этом примере, можно считать закрытым. Вы боитесь, что у ваших детей будут пробелы в знаниях, что в итоге они что-то да не будут знать? Что они будут задавать вам вопросы, на которые вы не знаете ответа? Вы не можете знать все, да это и не нужно. Главное – дать детям инструменты поиска необходимой информации и научить с ней работать. К тому же это так интересно – искать ответы и учиться вместе с детьми. Рано или поздно вам будет нужно оторвать ребенка от фартука, но не в 6-7 лет. Резкий толчок к самостоятельной жизни в школе заставляет детей полагаться друг на друга, а ведь у сверстников вашего ребенка также мало жизненного опыта. Как результат, слепой ведет слепого. Семейное обучение предоставляет родителям возможность дольше служить авторитетом для детей и сохранять на них свое влияние, давая им столько свободы и независимости, сколько они способны понести. Скорее всего, часть ваших знакомых и родственников не поддержит ваше решение. Что ж, всем угодить невозможно. Просто помните, что школьное обучение очень далеко от идеала и подвергается еще большей критике. Но большинство привыкло идти по проторенной дорожке и не пытается искать лучших путей.